Пора возвращаться к своему «я там». Нужно им рассказать. Быстро и просто. Переключение и скачок. Роб, это ты? Да. Ваш разведчик вернулся. Следи за своим излучением, ты сжигаешь нас. Ой, простите, так лучше? Когда прервалась стыковка, мы уже начали бояться, что ты не вернешься. Все в порядке? Теперь мы можем действовать. Но сначала ты должен... Я узнал. Я знаю, что нам нужно. Подожди, послушай. Что такое? Ты должен вернуться в материальное тело немедленно. Почему? Что случилось? Мы пытались направить тебе мысли. Когда оборвалась стыковка, ты отключился и от своего материального тела. Возвращайся как можно быстрее, иначе можешь его потерять. Твое время еще не пришло. Они очень беспокоились. Можно представить себе, как разволновался я. Когда я начал торопливо смещаться по фазе в физический мир, они помогли мне мощным потоком энергии. Тело содрогалось. И я тоже мысленно содрогнулся. Оно было совсем холодным. Давление очень низкое. Пульс замедленный. Сердце едва бьется. Я начал энергично глубоко дышать. И тело постепенно согрелось. Вернулось к норме. Хотя мышцы оставались скованными. Чтобы вернуться к обычному состоянию, потребовалось несколько дней. Шли дни, и мое тело понемногу оживало. Но где-то в глубине души произошли необратимые перемены. Это было не просто иное мировоззрение. Я не мог забыть о безграничной свободе, хотя лишь краем глаза увидел окончательный выбор. Теперь я твердо знал, что нашел упущенную основу. Однако сейчас у меня были слезы, которые можно было утирать, щеки, по которым эти слезы могли скатиться, и любящая рука, которая смахивала их ладонью. Что до подарков, то когда придет время, я смогу взять с собой очень многое. Похоже, со временем оставаться здесь будет все тяжелее. Скиталец не может вечно топтаться на месте. И все же теперь я смотрел на окружающий мир совсем иначе. Я любовался этим величественным сооружением, чудесным воплощением идей на практике. Я смотрел, как ловко приспосабливаются живые существа к переменам в окружающей среде. Я разглядывал лист дерева, такой гибкий, что он выдерживает любые изменения силы ветра. Снизу он укреплен специальными растяжками и выступами, чтобы всегда разворачиваться нужной стороной к солнцу и надежно выполнять свою роль преобразователя энергии. Я наблюдал за исследователем-котенком, который за одну неделю узнает больше, чем за всю оставшуюся жизнь. Я смотрел, как он пользуется встроенным калькулятором, чтобы оценить расстояние от пола до крышки стола. А после затрачивает четко отмеренный объем сил, чтобы сделать прыжок в 5 раз превышающий длину его тела, и точно опускается на поверхность стола. Мое внимание металось между сушей, воздухом и водой, которые действовали в полном согласии друг с другом и обеспечивали все необходимое миллионам, нет, целым миллиардам форм жизни, населяющим нашу планету. Что было раньше, потребность или сама идея? И кроме того, в моем мозге был действительно слой, позволяющий не просто существовать, но еще и мыслить. Быть тем, кто я есть. Было ли это запланированной частью эксперимента? Либо сам эксперимент заключался в том, чтобы увидеть его последствия? Возможно, была какая-то третья неведомая причина. Хаос. Упорядоченность, переменные величины, Все это одно и то же. Даже если это творение можно воссоздать заново, я все равно надеюсь, что встречу изначального Творца когда-нибудь.